Глава 7. Клаттербакс. «А я никогда не была в Клаттербаксе», — пробасила Лиззи Бист. Клаттербакс — самое знаменитое кафе Гламбурга, но пускают туда только членов клуба. Незадолго до того, как съемочная группа явилась в кафе, миссис Клаттербакс побывала в Верхнем мире. Вообще-то это запрещено, но ей удалось убедить НАВМ, Национальную ассоциацию Верхнего мира, что для расширения кругозора ей это просто необходимо. Она пробралась по трубам и отправилась прямо в магазин сладостей. «Только посмотрите, какие у меня ингредиенты для новых коктейлей!» — закричала она, как только все устроились за одним из легендарных летающих столиков. Только в этот раз они сели за столик прямо на кухне, там, куда посторонним вход строжайше запрещен. «Ого!» Вега чуть не присвистнула, увидев автоматы, изготавливающие коктейли. Рядом проплыл пятиярусный торт. По кухне кружили ведьмы с радостными улыбками и украшали пролетающие мимо коктейли. «Когда закончим тут?» — прошептала Вега Флафанори. «Давай заглянем в липовый дом. Расскажем Пегги, где мы уже успели побывать». «Нет!» — вскрикнула Флафанора так, что Вега отпрыгнула и врезалась в проплывающий мимо торт. Флафанора смущенно кашлянула. «В смысле, я думаю, не стоит». «Почему?» — удивилась Вега. «Ты что-то темнишь». «Вы поможете мне приготовить совершенно новый коктейль?» — спросила миссис Клаттербакс. «Назовем его «Зелье Верхнего мира» или вроде того». Вега хихикнула. Миссис Клаттербакс всегда была такая жизнерадостная. Трудно даже представить, что подумали про нее в Верхнем мире, когда она явилась в магазин сладостей. «Ладно, поможем», — согласилась Френ. «Но сначала мы должны взять интервью. Вы расскажете нам о Верхнем мире. И, разумеется, не только о тех подозрительных штуках, которые вы оттуда притащили». «О чем же еще?» — искренне изумилась миссис Клаттербакс. «Я только в магазине сладостей была, а больше ничего не видела». «Разве что меня поразили огоньки, которые управляют машинами». «Светофоры, что ли?» — догадалась Вега. «Светофоры? Они так называются?» — переспросила миссис Клаттербакс. «В общем, разноцветные повелители машин». «Да они не повелители машин, они просто...» — начала Вега, но тут Френ заорала. «Мотор!» И тотчас же все высокие узкие бокалы с коктейлями, как по команде, встали по подносам. А миссис Клаттербакс разложила на столике ингредиенты для нового коктейля. «Стоп!» — заорала Френ и, щелкнув пальцами, объяснила. «Мне нужен оранжевый костюм!» «Нет!» — сказала Флафанора. «Ругательства запрещены!» — взвыла Френ. Флафанора закатила глаза. «Нет! Это не ругательство». Однако открыла сундук и достала оранжевый комбинезон. Френ втиснулась в него и снова пронзительно завопила. «Мотор! Сегодня мы в гостях у миссис Клаттербакс, хозяйки одноименного кафе, в котором подают самые волшебные коктейли в городе. Буквально только что миссис Клаттербакс вернулась из Верхнего мира, где раздобыла странные и подозрительные ингредиенты для нового коктейля». «Он будет называться «Зелье Верхнего мира», — добавила миссис Клаттербакс. Лицо Френ стало каменным. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не выпустить от злости облако волшебной пыльцы. «Не перебивайте меня!» — сердито прошипела она. «И что же это за ингредиенты?» — спросила Вега и взяла со столика плитку шоколада. «Вот эта штука называется «Шок-латте», — сообщила миссис Клаттербакс. «Шоколад!» — поправила Вега. «Ну да, пшик и лад», — повторила миссис Клаттербакс. «Шо-ко-лад!» — по слогам проговорила Вега. «Хшо-халат!» — радостно повторила миссис Клаттербакс, глядя в камеру. «Ладно, пусть будет так», — пробормотала Вега. «И сейчас?» продолжила миссис Клаттербакс. «Мы смешаем шахолёт и волшебные штучки». «Это кондитерская посыпка», пояснила Вега. И еще сливки. Супер! Вега вылила сливки в котел. А теперь надо хорошенько перемешать, объявила миссис Клаттербокс и щелкнула пальцами. В котле забурлило. Останется только разлить коктейль по бокалам и украсить таинственными трясучками. Мармеладом! Поправила Вега. О! Воскликнула Флафанора. А можно мне таинственную трясучку? Она схватила горсть мармеладок и принялась сосредоточенно жевать. Внезапно Лиззи Бист громко кашлянула. «Флафанора, а где микрокот?» «Жабская жаба!» — заорала Френ, как только они выбежали из Клаттербокса. «Микрокот вывернулся из ошейника и теперь убегает со всех своих микроскопических ножек!» «Шикарная жаба! Внимание! Спецматериал от нашего тайного репортера! Клаттербокс, комбинезон и таинственные трясучки! С ума сойти! Сегодня мы получили свежайшие новости со съемок передачи, посвященной колдуину. Наш репортер доложил, что Френ спорил с Флафанорой по поводу оранжевого комбинезона. А еще съемочная группа посетила музей русалок, а также взяла интервью у миссис Клаттербокс, которая протащила в водосток человеческие сладости. Что может быть слаще, чем такие эксклюзивные новости? 5 самых неожиданных фактов о миссис Клаттербокс. 1. Она не заплатила за сладости. У нее с собой были только стокели. Так что формально она просто ограбила магазин. В верхнем мире ее разыскивает полиция. 2. Она начала делать коктейли, когда ей было 7 лет, для подружек. Поставила прилавок перед своим домом на Гламурном проспекте и уже тогда стала мечтать о том, чтобы открыть тайное кафе для избранных ведьм. 3. В школе ее дразнили. Гадкие злые ведьмы смеялись над ее коктейлями, называли их бурдой. 4. Те самые ведьмы, которые ее дразнили в школе, мечтают получить доступ в Клаттербокс, но миссис Клаттербокс пока не решила, стоит ли их пускать. 5. Ей также принадлежит парикмахерская Парикелла в прекрасном проезде, которая специализируется на высоких прическах и заклинаниях, позволяющих волосам менять цвет в зависимости от погоды. Как сделать коктейль не хуже, чем в Клаттербоксе? Классический коктейль «Ведьмин круг» готовится очень просто. Кстати, Вега его просто обожает. Тебе понадобится высокий бокал, прикольная соломинка, ванильное мороженое, лимонад, разноцветная кондитерская посыпка. Как готовить? 1. Положи в бокал мороженое. 2. Добавь лимонад. Осторожно, смотри, чтобы лимонад не перелился. Конечно, если прольется, тоже ничего страшного. Такой коктейль в Клаттербоксе называют «Ведьмин плюх», но он всегда получается скорее со вкусом стола, чем нормального коктейля. 3. Укрась лимонад посыпкой. 4. Поставь в бокал соломинку. 5. Надень свою ведьминскую шляпу и наслаждайся.